Джедаи верят, что после смерти они становятся едины с силой. Их жизненная сила превращается в космическую силу, и эти молнии, возможно, и являются отражением подобного процесса. В галактике огромное количество живых существ. Каждую секунду миллионы из них умирают и рождаются. Вероятно, каждая вспышка молнии – это чья-то смерть или рождение. Пока я медитировал в задней части корабля, Шакти решила поболтать с моим дроидом, чтобы вызнать побольше обо мне. На некоторые вопросы ими отвечала, на некоторые нет. Обычно мой дроид всегда находится при мне, так что у моего мастера особо нет возможности с ней поговорить. Ки-Адимунди же отдыхал пока на диванчике, а через 5 часов наш корабль добрался до Татуина и приземлился в Мос-Эспа. Я выпущу дронов-разведчиков, чтобы обследовать пустыню и найти племена Таскинов. Учитывая, что они начали нападать на города, возможно, прошлые стоянки они покинули и перебрались в новые места. Пока их будут искать, мы можем пойти поболтать с Джаббайхаттом, сказал я, выходя из корабля, откуда также вылетели дроны сферы. Часть из них останется охранять корабль, который вошел в режим невидимости и активировал дефлекторные щиты. Хотелось бы, конечно, избежать встречи с этим слизнем, но придется с ним все же пообщаться, нехотя сказал Цирианин, чья удлиненная голова сразу стала привлекать внимание, а дети даже начали указывать на нее пальцем. «Представители вашей расы тут нечастые гости», — отметил я, а вот Шакти была Тагруте, и они довольно похожи на твилликов, а здесь рабы из этой расы встречаются часто, оттого ее вид особо никого не удивлял. «Тогда не стоит привлекать внимание», — купил он в киоске шляпу и надел ее. «Вместе мы направились во дворец Джаббы. Этот хат разместился в здании, что являлось храмом ордена Памар. Это религиозное общество, чьи последователи искали просветления, отрезая себя от всех чувств. Для этого они извлекали свой мозг и помещали его в специальный сосуд с питательным раствором, а иногда подключали эти сосуды к дроидам-мозгоходам, что похоже на пауков, чтобы при необходимости передвигаться. Джабба захватил их храм и обустроил там свою резиденцию. «Великий Джабба удостоил вас встречи. Я провожу вас», — сказал нам мажордом Хатта. Раньше им был твилек Бип Фортуна, а после того, как я его прикончил, Джабба взял нового. Сейчас им был темнокожий человек Нарункатас. «Вы ведь говорите на хатском», — уточнил он. «Почти как на родном, хотя сама эта мысль мне отвратительна», — ответил Ки-Адимунди. «Отлично, хозяин ненавидит чужие языки», — отметил дворецкий, ведя нас по обители Хатта, которую в основном охраняли гаммарианцы, зеленокожие свиноподобные крупные гуманоиды с планеты Гаммар, где постоянно идут войны между различными кланами, так что среди представителей этой расы почти все мужчины — это воины, причем они считают, что дальнобойным оружием пользуются лишь трусы и предпочитают топоры. Больше всего гаммарианцы похожи на орков из фэнтези, они не очень умные и любят сражения. Вскоре мы пришли к самому Джаббе. Этот жирный слизень курил кальян в окружении рабынь, рядом играли музыканты, а по периметру стояли охранники гаммарианцы и головорезы из разных рас, что обычно выполняют поручения Хатта. «Позвольте представить почтеннейшего Джаббу, честнейшего бизнесмена, сознательного гражданина и радушного хозяина», — провозгласил мажордом. «Хозяин, ваши посетители прибыли, достопочтенные рыцари ордена джедаев. О, знакомый запах, он напоминает мне о красивой цирианской рабыне и воре, что ее выкрал. Обычно за такие преступления я мщу, но так как я не видел этого вора, то не могу быть уверен, кто это. Понял, о чем я, джедай?» С мерзкой улыбкой посмотрел Хат на Ки-Адимунди. «Я понял, что передо мной мерзкий слизень, возомнивший себя великим преступным боссом. Я не буду играть в твои игры, ты поработил и обесчестил мою дочь, и рано или поздно заплатишь за это, но не сейчас», — зло ответил Цирианин. «При этом головорезы направили на него свое оружие. Ты контролируешь преступный мир Татуина, и я прошу о невмешательстве в мою миссию. Хо-хо, какой смелый джедай. Я не хочу иметь проблем с джедаями, это невыгодно. Джабба не беспокоит джедаев, джедай не беспокоит Джаббу, и я хочу, чтобы так и оставалось», — ответил Хат. «Я лично гарантирую безопасность джедаям. Вот вам лучшие мои головорезы, используйте их как хотите, они помогут вам в любом деле. А также я предоставлю вам транспорт, можете отправляться на нем куда угодно», — указал он на бандитов и на гравитационную баржу. «Какая щедрость», — отметил Ки-Адимунди. «Я не пытаюсь вас обмануть, Даю слово Джаббаде Селиджи Катиуре. Вновь мерзко ухмыльнулся этот жирный слизень. Нарункатас, что замышляет твой хозяин? Спросил я у мажордома, что был человеком и на него действовали ментальные фокусы джедаев, тогда как Нахатта, нет. Хозяин планирует вас убить с помощью своих головорезов и похоронить ваши трупы в пустыне, во время надвигающейся песчаной бури. Честно ответил дворецкий, на чей разум я повлиял, дабы он отвечал на вопросы и не мог соврать. Ну а сам Нарун, только что понял, что проболтался и с ужасом закрыл свой рот руками. «Пожалуй, мы откажемся от твоего сопровождения», — отметил Ки-Адимунди и, на всякий случай, достал световой меч, ибо лицо Джаббы скривилось, а все бандиты приготовились к бою, направив на нас оружие, но вдруг все их бластеры вырвались из рук и взлетели в воздух, после чего были направлены на самого Джаббу. «Если кто-то двинется, я пристрелю великого Джаббу». Сделал я выстрелы мимо Хатта из захваченных телекинезом орудий, как тебе мои джедайские фокусы, Джабба? Спросил я. Энакин Скайуокер. Узнал меня этот Хатт, ибо я несколько лет подряд выигрывал Бунтаев Классик. Ага, я тут недавно тоже джедаем стал. Итак, Джабба, если пошевелишь хоть кончиком хвоста, я активирую все эти бластеры, направленные на тебя. Пригрозил я. Нарункатас. По какой причине твой хозяин решил нас убить? Вы вмешиваетесь в его дела, ответил мажордом. В какое конкретно? Уточнил я. Продажа оружия, произнес темнокожий мужчина. Расскажи подробней. Хозяин заключил сделку с Дриддоном на поставку большого количества старых бластеров, а чтобы их продать, мы повысили спрос на оружие. Наши головорезы напали на племена Таскинов, это спровоцировало их ответную реакцию, и дикари стали атаковать пограничные поселения. Для защиты от Таскинов фермеры и другие жители начали скупать наши старые бластеры, поведал дворецкий. Значит, эти Таскины напали на города не случайно, отметил Ки-Адимунди. Что ж, Джабба, думаю, тебе нужно сменить мажордома, этот слишком болтливый как, впрочем, и прошлый Бип Фортуна, перед смертью он тоже много чего мне рассказал. Рекомендую выбирать тайдарианцев или фолианцев, на них такие джедайские фокусы не действуют, посоветовал я. Нас сюда послал Орден Джедаев, чтобы кое-кого отыскать, советую тебе не вмешиваться в наши поиски, иначе тебя постигнет участь твоей подруги Гордулы, которую я заживо скормил Крайт Дракону. Мы поняли друг друга, более чем, недовольно ответил Хатт. Тогда мы пойдем, хорошего дня, улыбнулся и направился на выход, при этом перед уходом я сломал бластер и бросил их на пол. Хозяин нет, услышал я крик Наруна Катаса, которого захватил Джабба и просто проглотил его живьем. Мерзкий слизень, так и знал, что нельзя доверять Хаттам. Раздраженно произнес Ки-Адимунди, что, может, и хотел бы прикончить Хатта, но это принесет больше проблем, чем пользы. «Энакин, ты владеешь ментальными техниками силы?» — спросила Шаакти. «Немного», — взял я свой датапад. «А Гордула Хатт, ты сказал, что она виновна в смерти твоей матери, ты действительно скормил ее Крайт Дракону», уточнила Тагрута. «Она держала Крайт Дракона на цепи у себя во дворце и скармливала ему провинившихся слуг. Я сломал цепь, и ящер ее сожрал», подтвердил я. «Так, в пустыне действительно намечается песчаная буря, поэтому нам лучше вернуться на корабль и переждать ее. Если отправиться искать Шарадхетта сейчас, то нас засыплет песком. Хаймэм, а без тебя я бы согласился на предложение Джаббы, отправился бы сейчас в пустыню, и меня бы там попытались убить его головорезы, чтобы скрыть мой труп под песком», отметил Цирианин. «Ну, значит, Йода верно решил отправить меня с вами», прокомментировал я. «Да, похоже, Квай-Гон был прав, когда говорил, что ты действуешь не как Юнлинг и не как Падаван, а как рыцарь-джедай», заметил Ки-Адимунди. «Но все же, Энакин лишь чуть больше года назад вступил в Орден Джедаев, ему еще рано получать звание рыцаря», отметила Шаакти, «хотя я согласна, что навыки у моего падавана уже достаточно развиты для становления рыцарем-джедаем. Да мне пока что еще есть что изучать в храме джедаев, я не спешу получать повышение до рыцаря, меня устраивает и мой статус падавана», ответил я на это, а мы вновь возвратились на Фантом, чтобы переждать на нем песчаную бурю. Но по пути я решил еще наведаться в свой старый дом и кое-что забрать оттуда, свой гоночный пот, его я загрузил в грузовой отсек. Лавка Уотта, кстати, оказалась продана другому хозяину, видимо, тайдарианец после моего ухода перебрался на планетку получше. Благодаря сотрудничеству со мной он заработал достаточно денег, чтобы поселиться в более приличном месте. Примечание к части. Шахти. HTTPS PHTSAB-GGL-4F7C3LPU-74TLMV7. Эми. HTTPS PHTSAB-GGL-6SVDMD-8H3FK-86. ИТ-код. HTTPS PHTSAB-GGL-SID-211U-8CZ-5V6. Kia Dimundi. HTTPS PHTSAB-GGL-PS7GCJ-4MAGVOX-6. Верпин. HTTPS PHTSAB-GGL-XL2RECTVN-9TLSWCW9. Т6 Шаттл. HTTPS PHTSAB-GGL-FW618XHRXXFK5A. Ангар. HTTPS PHTSAB-GGL-SS8IP4H48CM8. Фантом. HTTPS PHTSAB-GGL-UXFH1PPTQMFPG9. Фантом. HTTPS PHTSAB-GGL-T20XIPS8XBNRSLA. Фантом. HTTPS PHTSAB-GGL-RK2PKET21HMW18. Фантом. HTTPS PHTSAB-GGL-2F36UMXXF9. Эми. HTTPS PHTSAB-GGL-LAT7GVLISDUVRFX8. Медитация. HTTPS PHTSAB-GGL-P7VH7SD9RPQH4V33A. Глубокая медитация. HTTPS PHTSAB-GGL-UFPQHVIDGAC8CD6. Сила. HTTPS PHTSAB-GGL-ICNGVSDUHVDNS7. Дворец Джабы. HTTPS PHTSAB-GGL-J37AXF3SGET9V7. Охрана. HTTPS PHTSAB-GGL-N6DPRH3INAKITS8. Джаба. HTTPS PHTSAB-GGL-MAKATSPTOIM9BPVZH8. Kia Dimundi. HTTPS PHTSAB-GGL-GRANMRNTKVKITSA6. Шахти. HTTPS PHTSAB-GGL-4-ИЦУ-E6-BJP-865-ЖДБА. Глава 13. Мираж надежды. Когда мы вернулись на корабль, где-то через час началась песчаная буря, что постепенно набирала силу. Мы находились в городе, расположенном в каньоне, а вот если бы отправились в пустыню, то утонули бы в песке, даже мои дроны поднялись повыше, чтобы не попасть в шторм. Сама буря началась рано утром и закончилась под вечер, так что мои дроны продолжили поиск. Кажется, дроны отыскали того, за кем мы прибыли. Получил я сигнал и проверил информацию на датападе, после чего вывел изображение в виде голограммы, где группа таскинов куда-то направлялась на своих мохнатых банту. Эти дикари в своих одеяниях выглядят для меня одинаково, отметил Kia Dimundi, но не у всех у них есть световой меч на поясе. Увеличил я изображение того, кто двигался впереди группы, и это был дикарь с оружием джедаев. Да, это меч Шарадхетта, подтвердил Цирианин. Тогда полетели к ним. Направился я в кабину пилотов и поднял судно в воздух, после чего фантом в невидимости полетел по пустыне. Таскины собрались для охоты на Крайт Дракона, так что все они направлялись в пещеру, где обитал этот ящер. Наш корабль завис рядом с ней, и мы вышли из корвета, а Эми осталась в кабине, чтобы в случае чего помочь нам огнем из корабельных орудий. «Они там», — указал я на пещеру. «Пойдемте». Повел нас в пещеру Kia Dimundi, но вскоре из нее раздался рев, и через пару секунд оттуда выбрался 10-метровый Крайт-дракон с Таскином на спине. Увидев нас, он тут же бросился в нашу сторону, продолжая громко реветь. Дикарь нанес удар в глаз монстра своим примитивным металлическим оружием Гадерфейм. Это был посох с массивным набалдашником, на котором имелся шип, его обычно смазывают ядом. Из-за резкой боли ящер зарычал, остановился и стряхнул с себя Таскина, но он смог приземлиться на ноги и приготовился продолжать бой с Крайт-драконом. «Я с ним разберусь». Телепортировался я на шею Крайт-дракону и вонзил ему в затылок красное лезвие светового меча, уничтожая его мозг. «Нет, это была моя добыча», — крикнул Таскин, увидев гибель довольно крупной рептилии. «Кто нанес последний удар, того и добыча», — возразил я. «Вы помешали обряду посвящения моего сына», — сказал еще один Таскин, что вышел из пещеры с другими дикарями. «Сегодня он должен был стать полноправным членом племени народа песков», — добавил мужчина в балахоне, на чьем поясе висел световой меч. «Шарадхет», — обратился Kia Dimundi к говорившему. «Похоже, совет все же прислал джедаев за мной», — прокомментировал он. «Но зачем им понадобилось выслеживать меня после стольких лет? Я, Kia Dimundi, это Шахти и ее падаваны на Кинскаю Экер. Он жил раньше на Татуине и помог вас найти. Нас послал великий магистр Йода и твой учитель Ит-Кот. Они попросили найти тебя, если ты жив, или найти доказательства того, что ты мертв», — сказал Цирианин. «Вас послал мой учитель», — уточнил Шарат. «Да, совету нужна твоя помощь», — подтвердил Ки-Адимунди. «Ситхи вернулись». «Хаймэм, тогда ясно, зачем за мной послали», — задумался джедай Таскин. «Так, теперь наступил самый интересный момент. Подошел я к Крайк-дракону и с помощью своего светового меча вскрыл ему брюхо, после чего вытащил из него крупную красную Крайк-жемчужину, что помещалось в ладонь. Учитель, вот вам подарок статуина на память. Такая Крайк-жемчужина стоит где-то 60 тысяч кредитов. Я часто охотился на этих ящеров ради их жемчуга». Передал я Шаакти гладкую алую кристальную сферу. «Ты сам охотился на этих огромных ящеров?» — переспросила Тагрута. «Конкретно этот еще маленький, есть большие Крайк-драконы, они вырастают до сотни метров, хотя я редко таких встречал, зато Крайк-жемчуг с них просто огромный и стоил немало. Ты забрал мою добычу», — обвинительно обратился ко мне Таскин, что изначально сражался с ящером. «А Шарат, мы найдем другого Крайк-дракона для твоего посвящения», — успокоил Шарат, вроде как своего сына. «Шарат Хет, ты должен вернуться с нами на Корусант», — сказал Ки-Адимунди. «Нет, теперь Татуин мой дом. Здесь мой сын и мое племя, я вождь, и я нужен именно здесь», — ответил на это джедай Таскин. «Нам известно о нападении Таскинов на поселения и фермы. Мы уже узнали, что ваши племена были спровоцированы Джаббайхаттом, чтобы запугать жителей Татуина и заставить их покупать его старые бластеры для защиты от народа песков», — произнес Цирианин. «Как я и думал, в этом замешан Джаббахат», — задумчиво произнес Шарат Хет. «В последнее время на наши племена начали совершаться нападения. Кто-то отравил родники, стал подбрасывать зараженную еду. Племена народа песков жаждали отмщения, и я постарался направить их гнев на тех, кто этого заслуживает, на места скопления торговцев оружия. Там собирались те, кто покупал бластеры и хотели их использовать против Таскинов. Джабба использовал нас, чтобы распродать оружие. У Джаббы есть множество конкурентов, даже если Таскины его убьют, на его место придут другие хатты», — отметил Ки-Адимунди. «Именно поэтому я и должен быть здесь, рядом со своим племенем и моим сыном», — сказал джедай Таскин. «У тебя появился сын?» — посмотрел Цирианин на Таскина рядом. «Да, это Ашарат, он родился 15 циклов назад. Его мать Кшик, она была великим воином, к сожалению, ее жизнь унесла песчаная буря, когда наш сын был ребенком. Лицо жены я видел лишь два раза, но я вспоминаю ее постоянно, а лицо сына я не видел никогда, его запеленали сразу, как он родился». Положил Шарат руку на плечо сына. «А Шарат мой падаван, я учил его навыкам джедая». «О, я тоже падаван, лишь год назад меня взяли в орден. Предлагаю сделку: если я одолею вашего сына на световых мечах, то вы отправитесь с нами на Корусант». «Сделал я предложение. Шарат Хет, вас называют великим воином, если вы обучали своего сына, значит он перенял ваши навыки. Я же обучаюсь фехтованию лишь год. Я сражусь с ним, отец, он отнял у меня мою добычу». Взял с пояса Шарат рукоять светового меча и активировал оружие с красным лезвием. «Что вы скажете на предложение этого падавана? Если он проиграет моему сыну, вы покинете Татуин и оставите нас в покое», — обратился Шарат Хет к Ки-Адимунди. «У меня все равно нет особых идей, которые могли бы помочь уговорить тебя отправиться на Корусант, так что я доверюсь Инакину. Он уже не первый раз доказывает, что, несмотря на возраст, обладает навыками полноценного рыцаря-джедая», — одобрительно кивнул Цирианин. «Я тоже уверена в своем падаване», — сказала Шаакти. «А я уверен в своем сыне. Можете начинать дуэль», — дал свое согласие Шарат Хет. «Таскины окружили нас, создав арену, где напротив меня стоял парень в лохмотьях и световым мечом. Покажи все, чему тебя научил твой отец». Внезапно появился я перед противником с помощью телепортации и нанес удар клинком, который он смог заблокировать, но я использовал пятую форму Джемсо, он же путь Крайк дракона, так что на одном ударе не остановился и стал наносить град атак, а когда противник сам пытался наносить удар, то я тут же контратаковал. А Шарат попытался оттолкнуть меня с помощью толчка силы, но лишь поднял волну песка. Я же телепортировался ему за спину и срубил его ногу, и когда он потерял равновесие, то также отрезал ему и руку со световым мечом. «Как там звучит ваша поговорка? Гадерфай может держать лишь тот, у кого есть две руки. Вроде бы среди таскинов принято убивать себя, если они становятся инвалидами, чтобы не обременять племя», — отметил я. «Но у меня на корабле есть бакта-камера, она может помочь приживить конечности. Так что, Шарадхет, предлагаю тебе и твоему сыну последовать за мной на мой кораблик, где я могу оказать Ашараду медицинскую помощь, ну и заодно довезу вас до Карусанта», — сказал я, и фантом вышел из невидимости, а он висел над нами. «А ты явно непростой падаван», — отметил Шарадхет. «Отец», — с болью произнес Ашарад, что потерял руку и ногу, — «я согласен отправиться с вами». Подошел джедай Таскин и взял сына на руки. «Его конечности тоже прихватите, они ему еще понадобятся». Улыбнулся я, и мой корабль начал спускаться, что напугало Таскинов, но Шарадхет им что-то приказал, и они начали отступать. «Мой банта», — посмотрела Шарад в сторону рогатого мохнатого существа. «Бери его с собой, в грузовом отсеке места хватит, а в храме джедаев есть зверинец для питомцев джедаев», — сказал я, и парень позвал своего банту, что смирно последовал за ним на судно по трапу. Все вместе мы взошли на корвет, и он стал взлетать с планеты, а Шарадхет понес сына в мед-отсек, где я начал оказывать ему медицинскую помощь. «Так, смажем все хорошенько бактой». Намазал я толстый слой геля на место среза конечностей, приложив их обратно, использовал исцеление силы, чтобы прирастить их обратно. «Первую помощь я оказал, руку и ногу ты теперь не потеряешь, но придется немного полежать в бактокамере, чтобы полностью выздороветь. Ну а для этого тебе нужно будет снять все свои лохмотья. Но у народа песков запрещено показывать лицо и тело посторонним», — возразила Шарад. «Чтобы ты знал, Таскины и люди генетически несовместимы, у них не могут родиться дети. Таскины и джавы — родственные виды, у них может появиться потомство, а люди — это другая раса. Вероятно, твоя мать тоже была человеком, скорее всего, Таскины похитили ее ребенком с разграбленного поселения и воспитали в своем племени по своим дикарским традициям. В общем, вы с отцом чистокровные люди, так что снимите эти дикарские наряды». «Что я не Таскин», — был растерян парень. «Да, вы просто люди, которые одели на себя одежду Таскинов, но никакого отношения к ним не имеете», — подтвердил я. «Я родился в племени народа песков, и Татуин – мой дом», — произнес Ашарад. «А я родился на космической станции, и что, космос, мой дом, считай как хочешь, но родина людей, это Карусант, а ты человек. Можешь обманывать себя и называть себя Таскином, но истина от этого не изменится. Людям нужно место, которое они могут назвать домом. Моя родина была уничтожена войной, пока я спасал другие планеты и путешествовал по галактике в качестве рыцаря-джедая, моя семья была убита, мой родной мир был разрушен», — рассказал Шарадхет. «Я ушел в изгнание, и мой корабль потерпел крушение на Татуине, меня нашли Таскины и взяли в рабство, но я быстро смог стать членом их племени, а после и вождем. Среди Таскинов я нашел новую семью, а Татуин стал моим новым домом. Ну, пусть совет решает, что с вами делать. Моя задача – вас до них доставить. Сами вы разрешить проблему с Джаббой явно не сможете. Если он всерьез захочет вас уничтожить, то хватит одного боевого корабля хаттов, чтобы истребить все ваше племя. А джедай – это та сила, с которой хатты все же считаются», — отметил я. «Возможно, я и вернусь в орден джедаев, если мне помогут разрешить проблему между Таскинами и хаттами», — задумался Шарадхет. «Раненый Ашарад все же разделся, и я поместил его в мед-капсулу с бактой. Его отец остался с сыном в мед-отсеке, а я пошел медитировать в инженерный отсек, поближе к гипердрайву. Через 5 часов мы прилетели к Карусанту, и, опустившись на планету, я запросил посадку в ангаре джедаев, откуда мы направились в зал совета, где нас уже ждали. Успешно вы задание выполнили», — отметил Йода, посмотрев на Шарадхетта. «Да, Энакин Скайуокер сильно помог, фактически именно он его и выполнил. Этот падаван не дал Джаббихатту нас заманить в ловушку, когда он попытался нас убить. Энакин нашел Шарадхетта и уговорил его отправиться на Карусант вместе с сыном», — рассказал Ки-Адимунди. «Подробнее расскажите обо всем», — попросил Ит-Кот. Ну и джедаи начали детальный доклад о произошедших событиях. Когда речь зашла о Джаббихатте и нападении Таскинов, сам Шарад объяснил все детали конфликта между народом песков и жителями Татуина. Когда доклад закончили, Йода прокомментировал его. «Проблемой для республики хатты всегда были», — сказал гранд-мастер очевидную вещь, — «но не такой большой, как ситхи», — ответил на это магистр Винду. «Мы можем остановить контрабанду оружия, но мы не можем защищать Таскинов. Эти дикари не соблюдают законы республики, их общество примитивно и отвергает любые технологии. С хаттами республика может вести хоть какой-то диалог, с таскинами – нет, отметил Иткот. Я могу наладить диалог с таскинами, возразил Шарадхет. Ладно, думаю, мое присутствие здесь больше не нужно. Я откланяюсь, сказал я, а у меня не было желания выслушивать болтовню совета, лучше потрачу время на тренировку. По большому счету, мне плевать на таскинов, так что мне не особо интересно, какое решение тут примут и останется в итоге Шарадхет в ордене или нет. Можешь идти, дал мне разрешение Винду покинуть зал совета, и я отправился заниматься своими делами, оставляя джедаев обсуждать вопрос народа песка и хаттов. В итоге Шарадхет все же остался в ордене, ему поручили разобраться с контрабандой оружия на Татуине, и этому вернувшемуся джедаю решил помочь Иткот. Он же стал наставником для Шарада, сына его ученика. Я продолжил тренировки в храме джедаев, и продолжил изучать знания из архива и коллекции Багана, а также начал понемногу делать свой корабль. Когда я как раз сидел в архиве, то ко мне подошел Йода. «Великий магистр, у вас ко мне дело?» «Да, поговорить с тобой хотел я, юный Скайуокер», — ответил грандмастер. «Я слушаю. В архиве пророчества об избранном встречал ли ты?» — задал мне вопрос глава ордена джедаев. «Ага, в Великом Галакроне есть упоминание об избранном, что должен появиться и принести равновесие в силу», — ответил я. «Что о пророчестве этом думаешь?» — уточнил Йода. «Источник пророчества неизвестен, изначальный текст пророчества тоже неизвестен, но почему-то в ордене его интерпретируют так. Придет джедай, чтобы уничтожить ситхов и принести равновесие в силу. По мне так, глупость какая-то», — выразил я свое мнение. «Почему же?» – задал вопрос грандмастер. «Это ведь очевидно. Если джедаи – это свет, а ситхи – это тьма, то уничтожение ситхов просто склонит баланс в сторону света. Равновесие – это когда свет и тьма находятся в равных пропорциях. Лишь в состоянии полного равновесия две крайности могут стать одной могущественной силой», – ответил я. «Сейчас около 10 тысяч джедаев, значит для равновесия нужно 10 тысяч ситхов». Хотя по древнему правилу ситхов должно быть лишь двое, значит, для равновесия и джедаев должно стать двое. То есть избранный либо должен увеличить количество ситхов, либо должен сократить количество джедаев. В любом случае оба варианта не особо подходят ордену джедаев. Равновесию силы джедаи следуют, ситхи его нарушают, их уничтожение баланс в силе вернет. Привел свою интерпретацию Йода. Это ведь идеология потенциума, о единой силе, в которой нет естественного зла, в ней нет никакой темной стороны, есть лишь адепты, что используют силу во зло, а всех приверженцев этой идеологии изгнали из ордена, и вы были тем, кто это сделал. Напомнил я, равновесию силы следуют джедаи и серые джедаи. Современные джедаи следуют пути светлой стороны силы, так же как ситхи следуют пути темной стороны силы. По мне так, избранный для достижения равновесия должен уничтожить и ситхов, и джедаев, а вместо них вновь возродить старый орден джедаи, ну или создать что-то новое, где объединилась бы идеология ситхов и джедаев, и где бы они не отвергали друг друга в общем. Хорошо, что я не избранный, и мне не придется таким заниматься. Хотя для меня это пророчество об избранном крайне сомнительное, с какой стороны ни посмотри. Хаймэм, задумчиво хмыкнул великий магистр, пророчество это существует столько, сколько я себя помню. Принести равновесие кто угодно не сможет, лишь избранный. Вот только там не сказано, как именно он это будет делать, а вариантов есть несколько. А также там не сказано, что подобное равновесие всем понравится. Отметил я, мне понятно, почему вы завели этот разговор со мной, великий магистр, но не нужно на меня вешать какие-то ярлыки из непонятного пророчества. Наверняка вы подумали, что раз уж ситхи вернулись, то появится избранный, который их уничтожит, а я прибыл в орден как раз тогда, когда стало известно об возвращении угрозы темной стороны и принял участие в уничтожении одного ситха. Ну а мой незаурядный талант мог быть проявлением моей избранности, однако, по мне, один человек не может изменить галактику, она слишком огромна. В истории встречались личности, обладающие огромным могуществом, как среди джедаев, так и среди ситхов. Все они в итоге, если и повлияли на галактику, то лишь на небольшую ее часть и на довольно краткое время. Может, избранный и принесет равновесие, но, сколько оно будет длиться? Пророчество слишком туманно и неясно, чтобы воспринимать его всерьез. Задумывался ты все же о пророчестве, похоже. Сам считаешь, что избранным быть можешь, прокомментировал Йода. Им может быть кто угодно, Может, это и вы. Лишь когда это самое равновесие в силе наступит, тогда и ясно будет, кто этот избранный, что его принес, пока же можно лишь предполагать. Верно. Туманна твоя судьба, юный Скайуокер. Кто избранный, точно не знаем мы, но велика вероятность, что ты это, задумчиво сказал Грандмастер. Тогда получилось бы очень глупо, что вы не хотели брать избранного в свой орден. Напомнил я, обиду за это все еще держишь, ты, отметил великий магистр. Констатирую факты я, возразил я, но да, это повлияло на мое отношение к ордену в целом и к совету в частности. Из-за этого меня одолевают сомнения, а место ли мне вообще в ордене, если даже совет был против моего вступления, а может быть, вы были правы и мне не следовало сюда вступать. Знания и навыки я здесь получаю, но взамен мне на шею навесили ошейник под названием «Кодекс Джедая». Для тех, кто с детства рос в храме, соблюдение кодекса естественно, но для меня это не так. А тех, кто не следует кодексу, вы изгоняете, так что, вероятно, и меня ждет эта участь. А главное, меня здесь особо-то ничего и не держит, так что я не вижу смысла сковывать себя правилами, обетами и табу ордена. Размышлял я вслух, в ордене джедаев твое место, уверенно произнес грандмастер, по крайней мере, хотел, чтобы его слова звучали так, пока что я в этом сомневаюсь сильно, поэтому лучше вам не надеяться, что я избранный, сообщил я, а то ведь орден ситхов так-то основали падшие темные джедаи-отступники, и ситхам мне стать никогда не поздно, у них там нет никакого ограничения на возраст и в принципе никаких ограничений нет. Особенно мне нравятся последние строки их кодекса на этот счет. Мои оковы падут, и великая сила освободит меня. Хэймэм, сильно задумался Йода и ушел, оставляя меня одного, ну а я через время отправился в хранилище коллекции Багана вот что-что. А в ордене джедаев я готов остаться именно ради знаний, но когда все изучу, тут уже действительно особого смысла мне оставаться здесь не будет. Правда, чтобы просто прочесть всю информацию, хранящуюся в архивах, нужны сотни лет, хотя, конечно, я изучаю сейчас то, что может пригодиться мне в ближайшее время. Голокроны – наиболее удобный способ изучения информации, знания из этих артефактов попадают прямо в разум, но такой метод получения данных быстро утомляет. После перерождения я долго не верил в реальность происходящего, да и сейчас у меня все еще возникают сомнения. Если жизнь после смерти действительно реальна, то для меня, как для существа, сохранившего память с прошлой жизни, именно знания являются наиболее ценными. Я все еще точно не знаю, по какой причине у меня не стерлись воспоминания, но допустим, если я умру еще раз, то буду надеяться, что они вновь не сотрутся и останутся. Пока что у меня цель проста – получение знаний и навыков, которые я планирую использовать для того, чтобы в ближайшее время мне не пришлось вновь перерождаться. История галактики наполнена войнами и конфликтами, чтобы дольше жить и продолжать изучать Вселенную, нужно быть готовым сражаться, как на Земле, так и в космосе. Знания об различном супероружии ситхов пригодятся для создания моего корабля и амуниции. Есть так называемая алхимия ситхов. Это преобразование материи с помощью силы, хотя изначально она называлась просто алхимия и раньше использовалась орденом джедаи, но чаще всего ей в итоге пользовались именно последователи темной стороны, чтобы создавать себе оружие, броню и различных монстров. Тот же световой меч произошел от силового меча, оружие темной стороны силы, которое изобрели Раката. Отличался он отсутствием элемента питания и более простой конструкцией, где главным элементом был кристалл. В рукоять силового меча нужно было направлять энергию темной стороны силы, чтобы создавать энергетический клинок, но после на Тайтане джедаи на его основе создали световой протомеч, добавив к нему элемент питания, однако раньше батареи приходилось носить на поясе и соединять их с рукоятью светового протомеча проводом. Именно ситхи с помощью алхимии улучшили это оружие и создали его современную конструкцию. То есть оружие джедаев фактически является изобретением именно последователей темной стороны, и лишь около 5000 лет назад джедаи взяли световые мечи на вооружение. Алхимия помогает сплетать материю и силу, джедаи ее используют в основном для создания светового меча, а вот ситхи себя этим не ограничивают. Часто они пытаются с ее помощью достичь бессмертия, учитывая, что некоторые ситхи жили тысячи лет и умирали, потому что их убивали джедаи, то они в этом преуспели, По крайней мере, некоторые самые могущественные даже после смерти могли перерождаться с сохранением воспоминаний. Возможно, подобным образом и я переродился, не утратив памяти ситхом я не был, но в целом сила позволяет подобное совершать. Своего дроида я сделал с помощью алхимии ситхов и способности мехудеру, оружие тоже, ну и планирую еще сделать корабль и броню, хотя бессмертным тоже было бы неплохо стать. Чувствительные к силе живут дольше, чем обычные существа, в теории я могу прожить где-то 2500 лет, что уже неплохо, но можно еще лучше. Примечание к части. Бой. https://phtasabdgglbgbommifx8bihitsa. Таскин. https://phtasabdgglbgbommifx3e7w2a6. Йода. https://phtasabdgglkivmvap32mbw8. Голокроны. https://phtasabdgglkab99x4wu7. Глава 14. Стремление к миру. На Татуине я забрал свой гоночный пот, на котором победил в прошлых гонках Бунта и в Классик. В этом году я не успел в них поучаствовать, но вскоре на планете Маластар должны пройти Винта Харвест Классик. Эти гонки организуют в честь Фибоса, первого гонщика, что был пилотом первого гоночного пода, созданного Густавом Винбусом, и Фибос создал правила для этих гонок. В общем, Винта Харвест Классик – это самые большие гонки на Среднем Кольце, а Бунта и в Классик – самые большие гонки на внешнем кольце. Йоду явно беспокоило то, что возможный избранный не особо-то предан идеям ордена джедаев, и поручил Шаакти сделать упор на моем духовном просвещении. Так что с Тагрутой мы стали проводить больше медитаций, мой мастер стала читать мне больше лекций о силе, она, в общем-то, и сама видит, что практические навыки я осваиваю и так прекрасно, они у меня уже на уровне полноценного рыцаря-джедая. Есть несколько видов медитаций. Самое распространенное – это медитация пустоты, когда ты сидишь в удобной позе, отрешившись от чувств, и пытаешься погрузиться в себя, дабы ощутить свою связь с силой. Я такую медитацию как раз проводил у гипердрайва на корабле, что летел через гиперпространство, и она позволяет погрузиться в глубины энергетического измерения силы. Есть также подвижная медитация – это когда ты сосредотачиваешься на каком-то деле и отрешаешься от остального мира. К примеру, когда я занимаюсь работой над техникой, я как раз использую эту подвижную медитацию. Также есть восходящая медитация, она помогает развивать телекинез. Для нее ты должен сосредоточиться на силе и поднять свое тело в воздух, начав парить над полом. Еще есть исцеляющая медитация, она позволяет быстрее залечивать раны, ведь ты сосредотачиваешься на своем лечении силой. Ну а боевая медитация позволяет войти в боевой транс, что помогает сосредоточиться на сражении, причем эффект может распространяться не только на самого джедая, но и на окружающих его солдат, из-за чего они тоже начинают лучше сражаться, а враги, напротив, начинают испытывать страх. «Мастер, я хотел бы посетить одну планету», — обратился я к Шаакти, когда мы закончили медитацию. «Какую?» — спросила Тагрута. «Маластар, хочу поучаствовать в гонках на подах, я на Татуине постоянно в них участвовал, благодаря им я смог выкупить себя и мать из рабства». «Рабство?» — переспросила женщина, что явно удивилась от услышанного. «Я об этом не люблю говорить, но моя мать была рабыней, ее в детстве похитили пираты и продали в рабство, так что я родился рабом на космической станции. Потом нас продали на Татуин Хатту Гардуле, она нас проиграла на гонках Тайдариан Цуотта, что держал лавку запчастей для космических кораблей, там я и научился работать с техникой. Уотта был довольно неплохим хозяином, он мне разрешил участвовать в гонках Бунта и в Классик, ну и я их выиграл, так что в 6 лет стал свободным». «Я не знал об этом», — нахмурилась Шаакти. «Так я об этом никому особо и не рассказывал, кроме разве что Илы Секуры, она ведь тоже была в детстве рабыней хаттов, а еще Падми тогда слышала наш разговор. Ну, в общем, мне нравятся эти гонки, тем более они помогли мне обрести свободу». «Ладно, хорошо, я сообщу совету о нашем путешествии на Маластар», — согласилась Тагрута. «Тогда я пока пойду, подготовлю корабль», — сказал я и использовал телепортацию в ангар к своему кораблю Фантому. Раньше, до изобретения навигационного компьютера, что позволяет сейчас летать по гиперпространству, использовались гипермаяки. Эти устройства являлись станциями с суперкомпьютером, что находились в космосе и позволяли безопасно совершать к ним гиперпрыжки. В галактике была создана сеть гипермаяков, и для путешествия по космосу совершались гиперпрыжки между этими маяками, поэтому очень легко можно было перехватывать корабли, чем пользовались те же мандалорцы. Сейчас подобной устаревшей технологией пользуются лишь некоторые расы, что лишь осваивают космос. Ну и я для облегчения телепортации создал гипермаяки с помощью новокристалла, редкого вида минералов, что испускает яркое сияние силы изнутри. Один такой гипермаяк находится на моем корабле, а один я отдал ими, чтобы можно было быстро к ним перемещаться. На фантоме я прилетел в ангар храма джедаев, чтобы забрать Шакти. Одного меня на другую планету явно не отпустит, лишь под присмотром мастера. Пока Тагрута там договаривалась с советом и собирала вещи, я ждал ее на корабле и заодно занимался своим гоночным подом. Когда же Шакти пришла в ангар, вместе с ней явилась и половина высшего совета. Энакин Скайуокер, нам сообщили, что ты изъявил желание отправиться на Маластар ради гонок, а в совет как раз поступила важная дипломатическая миссия, для которой нам также нужно полететь на Маластар. Обратился ко мне магистр Винду, поэтому мы решили отправиться с вами. Ну, добро пожаловать на борт Фантома, неуверенно сказал я, смотря на членов совета, а на эту миссию отправились Винду, Киади Мунди, Пло Кун, Эвин Пиэл и Ади Галлия. Эвин Пиэл был представителем расы Ланник, это низкорослые гуманоиды, около 1,30 м, они похожи на людей, но имеют длинные заостренные уши, растущие в бок. Сам Эвин Пиэл был уже пожилым ланником с лысой головой и конским хвостом на затылке, а также диагональным шрамом, пересекающим лицо, что проходит через левую глазницу, где у него отсутствует глаз. Ади Галлия была женщиной расы Талатиан, это гуманоиды с темной кожей и глазами синих оттенков, они похожи на людей, но их череп покрыт крупной чешуей, из-за чего он напоминает панцирь черепахи, ну а вместо волос у них растет около 10 мясистых отростков, похожих на щупальца кальмара. Шакти рассказала мне, что миссия совета как раз связана с ланниками, их родная планета Ланник является независимым миром, он богат ресурсами, но при этом не входит в республику. Планета управляется монархом, однако там существует террористическая организация «Красная Яра», которая пытается эту власть свергнуть. Родители Ади Галлии были дипломатами, которые и обсуждали вступление планеты в республику, но на них напали террористы «Красного Яра» во главе с генералом Загом, и их тогда спас Эвин Пиэл. Свой шрам он получил как раз от главы террористов, генерала Зага. Сейчас «Красная Яра» решила провести мирные переговоры с правителем планеты, принцем Эркарда Суфли IX, ну а республика заинтересована в мире, ибо пока у них шла борьба за власть, то сложно было вести какие-то переговоры о вступлении Ланника в республику, а планета богата ресурсами, так что верховный канцлер Палпатин попросил джедаев поприсутствовать на этой встрече по заключению мирного договора. Саму встречу решили провести на нейтральной территории, и была выбрана планета Маластар, так-то это родина Дагов, но она фактически захвачена гранами, гуманоидами с козлиной головой и тремя глазами. Граны имеют большое влияние в Сенате, так что, когда их колонисты высадились на Маластар и были атакованы местными жителями, Дагами, они использовали это влияние и с помощью республики захватили планету. Маластар богат ресурсами, особенно топливом, Даги же не намерены были вести торговлю с республикой, а граны напротив, поэтому итог был очевиден. Под видом распространения демократии, Маластар был завоеван и отдан лояльным республике гранам. Сейчас население планеты составляет 2 миллиарда живых разумных, причем половина из них – это граны, 45%, даги, 4% – люди, а оставшиеся проценты – другие расы. Фактически даги на своей родной планете находятся в положении рабов и обслуживающего персонала для захватчиков гранов. Вот такая вот демократия у республики. Планета лежит прямо на самом большом гиперпространственном сверхмаршруте, Хайдианском пути, так что ее вступление в республику было предопределено, хотят того местные жители или нет. Мой корабль прибыл на Маластар через 4 часа, эта планета имеет диаметр почти в 19 тысяч километров, то есть она в 1,5 раза больше того же Корусанта, и здесь гравитация также больше в 1,5 раза. При этом день длится 26 часов, а год – 201 день. Мир этот в основном покрыт болотами, джунглями, лесами и горами. Фантом опустился в столицу Пикселит, где и проводит гонки, и там же будет проходить встреча, но прилетели мы еще задолго до ее начала. И все же очень странно, что мирную встречу назначили на планете в тот момент, когда там проводит столь массовое мероприятие, отметил Ки-Адимунди. Когда джедаи вышли из корабля, а из-за винта Harvest Classic в столице было очень много посетителей. В любом случае, нам нужно сначала встретиться с сенатором Аксмо, отметил Винду, а этот Аксмо был сенатором Граном, что представлял Маластар в Галактическом Сенате. Пока джедаи там проводили встречу с политиками, я вместе с Амейша Акти отправился к организаторам гонок, чтобы принять в них участие. Нужно было заплатить вступительный взнос, зарегистрировать свое транспортное средство и так далее. Среди любителей гонок я был довольно известен, благодаря 4 победам на Бунтае в Классик, так что все вопросы были решены быстро. Забрав свой под из грузового отсека Фантома, я направился с ним к гоночной арене. Эми, как обычно, была моим знаменосцем, ну а Шакти я попросил сделать на меня ставку, чтобы я получил не только удовольствие от гонок, но и заработал. А у этого мероприятия было немало спонсоров, поэтому и призовые тут были приличные, ну и деньги с тотализатора я не хотел упускать. К тому же тут проводится сразу 3 этапа гонок. Первый из них – это свободный заезд, на нем гонщики знакомятся с трассой и заодно зарабатывают первые победные очки в зависимости от занятого места. Второй этап – квалификация. Победа в этой гонке не только дает больше очков, но и определяет начальное место в начале следующего 3-го основного заезда. Вот победа там приносит максимальное количество очков. Технически, если выиграть первые 2 тура и на последнем занять 2-е место, то можно стать чемпионом по очкам, но все же самый важный – это 3-й основной заезд. 3 этапа позволяют лучше определить фаворитов и аутсайдеров, что формирует коэффициенты на ставках, ну и на всех этапах можно делать ставку. Также можно сделать комплексную ставку сразу на 3 этапа, где коэффициенты перемножаются, но так выше шанс проиграть. Я через Шакти сделал именно такую ставку, что во всех 3 этапах я займу 1-е место. Поставил я пару миллионов кредитов, и в случае победы получу сразу 128 миллионов. В гонках участвовали некоторые из гонщиков, с которыми я уже соревновался на Бунтае в Классик, даже комментатором был тот же двухголовый тройк, что комментировал и гонки на Татуине. Трасса винта Harvest Classic была проложена прямо над столичным городом, над которым гоночные поды летали со скоростью близкой к звуковой, а саму гонку снимало множество голокамер, как статичных, расположенных на трассе, так и летающих в виде дронов. Поэтому зрители могли видеть соревнования и по экранам, и вживую, когда гонщики пролетали прямо над их головами. В первые 2 тура я без особых проблем победил, а дипломатическая встреча как раз была назначена на день проведения 3-го основного заезда. Я решил поприсутствовать на этой встрече, и если она сильно затянется, то просто отправлюсь на арену, чтобы участвовать в финале гонок. Своих дронов-разведчиков я отправил незаметно следить за прибывшими участниками мирных переговоров, так что они обещают быть очень интересными, и совсем не мирными. Сама встреча пройдет во дворце губернатора Маластара, Грана Гайдима Уившуна, куда я и пошел вместе с остальными джедаями, и в итоге мы вошли в зал, где посредине стола переговоров сидел сам губернатор, а с левой стороны принц Ланника, молодой длинноухий мужчина с бородой. «Позвольте представить миротворцев из Совета джедаев», – провозгласил сенатор Аксмо, согласно договору с верховным канцлером Палпатином. Они будут посредниками на переговорах между правителями независимой планеты Ланник и представителями Красных Яра. Послом правителей Ланника выступает достопочтенный принц Эркардо Суфли IX. Представил он одну из сторон. «Да-да, самые горячие приветствия и все такое», — раздраженно произнес принц. «Неужто я вижу соотечественника среди этих религиозных оборванцев? Свободный Ланник на службе республики? Я мастер джедая Винпиил. Я дал клятву джедая и верен республике, но мой разум следует путям силы, а сердце навсегда принадлежит Ланнику», — произнес джедай Ланник. «Я знал вашего отца и деда, и множество раз видел вас в детстве, принц. Я служил с вашим военным советником Хутаром Зашим, когда он был капитаном дворцовой стражи». Посмотрел он на мужчину за спиной принца. «Да-да, мастер Эвин, рад вас снова видеть», — сказал этот самый советник, что был старым Ланником с усами и почему-то он сильно нервничал. «Хаймэм, мне жаль, но я вас не помню», — ответил принц. «А должны были. Когда террористы напали на ваш дворец, именно он спас ваших и моих родителей и послов», — недовольно произнесла Адигалия. «Да, тем более жаль, если бы не он, я бы мог стать правителем Ланника раньше», — легкомысленно ответил этот Ланник, сложив руки за головой. «А ты кто такая, дерзкая красотка?» — вальяжно спросил он и улыбнулся, явно пытаясь заигрывать с ней. «Адигалия, мастер-джедай, мои родители стремились уладить конфликты на вашей планете, и я пришла закончить их дело», — ответила темнокожая талатианка. «Я магистр Винду, глава этой делегации. Могу я узнать, когда появятся представители Красного Яра?» — спросил темнокожий мужчина. «Мы уже здесь, колдун». Открыл дверь в зал пожилой ланник с залысиной и горизонтальным шрамом на лице, одет он был в красную военную форму. Мик Чурзак увидел Эвенпиэлу того, кто сюда вошел. «Ага, я рад, что ты помнишь меня, старина. Я уж постарался, чтобы ты меня не забывал, не так ли?» — ухмыльнулся генерал. «Я бы мог залечить шрам и вставить протез глаза, но специально оставил это напоминание о том дне, когда мне пришлось сражаться против семи убийц. Шестерых я убил и один позорно сбежал», — ответил на это джедай, а этим сбежавшим и был Зак. «Хочешь вновь сразиться, джедай?» — враждебно спросил глава Красного Яра. «Вовсе нет, это противоречит учениям джедаев», — ответил Эвин, но он явно хотел с ним сразиться. «То были другие времена, больше я не убегаю. Я слишком устал от этого, устал от войны и хочу мира», — произнес генерал Зак. «Если обе стороны желают мира, да будет так. Мы, джедаи, проследим, чтобы были соблюдены интересы обеих сторон», — провозгласил Винду. «Хорошо сказано. Такое вдохновляющее начало должно направить нас на верный путь. Можем начинать», — уточнил сенатор Аксмо, и когда все стороны заняли свои места за столом переговоров, то началась дипломатическая встреча. Немного послушав ее, я понял, что затянется она надолго. Стороны явно не готовы уступать друг другу, особенно принц. «Мы уступим территории, захваченные в Полизи, взамен на», — говорил генерал Зак. «Уступите, это наши земли, и вы за них ничего не получите», — крикнул принц. «Ваше высочество, постойте», — сказал его советник. «Заткнись, кусок дерьма. Я по твоей просьбе сюда прилетел, и это было ошибкой. С этими террористами я ни на какие уступки идти не буду», — кричал правитель Ланника с красным лицом. «Ваше высочество», — вмешалась Адигалия. «Не вмешивайтесь, колдуны», — крикнул он и на делегацию джедаев. «Красные Яры желают мира, но принц явно не настроен на переговоры», — состроил расстроенное лицо генерал Зак. «Так, у меня скоро гонка начнется. Давайте я помогу вам своими джедайскими фокусами», — решил я вмешаться. «Генерал Зак, все ваши слова пропитаны ложью. Назовите настоящую причину, по которой вы решили устроить эти переговоры». Использовал я ментальную технику на нем, чтобы убить джедаев, обвинить в этом принца и заручиться поддержкой республики для помощи в захвате власти над Ланником, — ответил глава Красного Яра и прикрыл рот. «Поэтому советник принца и некоторые его приближенные увешаны термальными детонаторами, они предатели и работают с Красным Яра. Ну а так как из-за винта Harvest Classic в городе сейчас огромное количество камер, следящих за гонщиками, убийство джедаев на камеру даст доказательство сенату, что в этом виновны представители правящей власти Ланника, что развяжет республике руки и позволит помочь Красному Яру захватить планету. А сенатор Аксмо тоже в сговоре с Красным Яром, не зря же эту встречу решили провести на Маластере. Так вы помогаете генералу Загу, сенатор?» — обратился я к Грану, на котором тоже использовал ментальную технику. «Да», — признался он. «Ну а мои дроны просто уже давно следили за ним, поэтому я знал, что он сотрудничает с террористами, и узнал об их плане. Убейте джедаев и принца», — крикнул сам генерал Зак и достал бластер, как и другие члены Красного Яра, что прибыли с ним. Ну и приближенные принца также достали оружие, но направили его не на террористов, а на своего принца. Помимо них в зал вбежали люди в рясах и с оружием в руках. Это были священники ордена ФИП, это религиозная организация секта, что считает свою веру единственной верной в галактике. Ну а к джедаям они питают огромную ненависть, ведь они отказались присоединяться к ордену ФИП. А еще однажды бывший джедай Рис Скайрн, ставший пиратом, ограбил их главный великий храм, похитив оттуда реликвии, артефакты и святые писания, а также убил 4 священников. Поэтому эти священники ФИП охотно участвуют в мероприятиях, в которых можно будет убить джедаев. Вот они и заключили союз с террористами. «За Красное Яро, за свободу Ланника», — кричал королевский советник и еще несколько ланников, устремившись в сторону джедаев, и при этом они достали детонаторы, что должны активировать термальную взрывчатку, которой эти самоубийцы обвешаны, Советник Хутарзаш был близко знаком с Эвенпиэлом, и по плану террористов он должен был воспользоваться этим фактом, чтобы подобраться поближе к джедаям и взорвать их прилюдно, дабы это зафиксировали камеры. «Все к бою!» — приказал Винду, достав световой меч с фиолетовым лезвием, и другие джедаи также достали световые клинки, став отбивать бластерные выстрелы. Ну а террористов со взрывчаткой мы отбросили подальше телекинезом, они взорвались, но термальная взрывчатка хоть и уничтожает все в радиусе взрыва, однако сам радиус взрыва у нее ограничен и дальше него не распространяется, благодаря силовому полю, созданному испарением оксидитовой оболочки. «Выпустите акт-псов», — приказал Зак, видя, что взрывчаткой убить джедаев не удалось, поэтому он решил использовать запасной вариант. Акт-псы — это крупные рептилии с планеты Харуункел, они похожи на крайб-драконов, но эти существа довольно легко приручаются, как псы, поэтому их так и называют, хоть они и ящеры, но ведут себя как собаки. Ну а главное, их красная чешуя устойчива к световому мечу и бластерному огню, поэтому они могут быть опасны для джедаев. Вот сейчас в зал ворвалось пару десятиметровых акт-псов, что набросились на нас. «Откуда вы их взяли?» — спросил Винду. «На черном рынке Нар-Шаддаа можно купить что угодно», — ответил генерал. «Эти свирепые звери приучены к жестокости. Они родом с моей родной планеты, я все прекрасно о них знаю», — сказал темнокожий магистр джедаев и использовал силу, чтобы успокоить акт-псов, так что они перестали проявлять какую-либо агрессию и просто улеглись на пол. «Убейте их, убейте джедаев и принца», — крикнул генерал Зак, а сам начал убегать, расстегивая свой красный камзол, под которым у него скрывался портативный реактивный ранец. Он явно понял, что джедаев теперь не удастся убить и решил отступить. «Еще раз не сбежишь», — использовал я телекинез на нем, и притянул главу террористов за ранец, параллельно ломая джетпак, чтобы он его не активировал. 6 джедаев легко расправились с группой террористов, и захватили в плен кого можно: сенатора Аксмо, главу Красного Яра, священников ФИП, ну и еще принц остался, причем совершенно один. «Принц, вас предали все ваши приближенные, насколько же отвратный вы правитель, раз уж даже ваш советник решил заключить союз с террористами, с которыми сражался всю жизнь», — задал риторический вопрос Эвенпиэлу. «Заткнись», — огрызнулся этот принц, что дрожал от страха, ибо оказался посреди перестрелки, в которой его активно пытались убить, и если бы не джедаи, его бы прикончили. «Надо было дать террористам его подстрелить», — прокомментировал я. «Хотя это здесь джедаи защитили его от предателей, но он-то вернется в итоге домой, а там террористы и предатели уж довершат дело. Я улетаю немедленно», — зло ответил принц. «Так, мне тоже уже пора, скоро последний заезд начнется», — проверил я время. «Как ты понял, что Зак затевает заговор с целью нас убить?» — спросил Винду. «Отправил дронов-разведчиков, они начали следить за сенатором. Он был в сговоре с Красным Яром и заручился поддержкой ордена ФИП. Указал я на металлические сферы, что вышли из невидимости. Я собрал вам компромата для суда. Бросил я магистру инфодиск с видео, где участники сегодняшней встречи обсуждали свои злодейские планы. Ты заранее знал, что эта встреча закончится попыткой нашего устранения», — уточнил темнокожий джедай, и не сказал нам. «Все было под контролем. С их силами они бы не смогли убить даже одного джедая, не говоря уже сразу о нескольких членах высшего совета. Ну да ладно, дальше вы сами разберетесь, мне пора выигрывать гонки». Использовал я телепорт Кэми, что охраняло мой гоночный пот, чтобы его никто не повредил. Быстро сев в свой транспорт, я также занял место на гоночной арене впереди всех остальных гонщиков, и когда начался заезд, то полетел на огромной скорости над столичным городом. В винтах Harvest Classic тоже нередко используют грязные приемы. Вот сейчас, когда мы пролетали в местах без камер, меня пытались пристрелить из бластеров, но я телекинезом перенаправлял выстрелы обратно в стрелков. Чтобы был какой-то интерес в гонках, я стараюсь придерживаться всех правил, но, когда меня атакуют, я все же защищаюсь и наказываю нарушителей. Довольно ожидаемо, я занял первое место, так что мое посещение Маластера выдалось занятным. Я повидал новую планету, развлекся и заработал, а еще немного помог выполнить задание джедаев. «Джедаям не нужно признание и слава, а ты на нее падок, Энакин Скайуокер», — недовольно произнес Мейс Винду, что после дипломатической встречи отправился с Шаакти на трибуны арены и следил за гонкой, которую я выиграл. «Отнюдь слава и признание мне ни к чему, А вот деньги, другое дело. Качественные материалы для моих игрушек стоят очень дорого. Не у совета же мне выпрашивать кредиты на нужные мне покупки, да и, если меня изгонят из ордена, я уж с голода не помру и смогу себя обеспечить. Кстати, я вот думаю на Нар-Шаддаа слетать за покупками, чтобы не платить лишние деньги за доставку. А вы, магистр Винду, тоже ведь туда собираетесь, чтобы узнать, кто организовал контрабанду Акксов с вашей родной планеты, сказал я. Мои дроны остались следить за джедаями, часть из них отправится обратно на Корусант, конвоируя захваченных преступников, а Винду решил расследовать контрабанду животных с Харуункла. Падавану не место на Нар-Шаддаа, ответил темнокожий джедай, но ты особый случай, избранный. Надеюсь, вы не верите в это бредовое пророчество, зато в него верит гранд-мастер Йода, и он редко когда ошибается. Поведал магистр, он так-то не хотел брать меня в орден, напомнил я, редко, но все же ошибается, сделал уточнение Винду, это как раз один из этих редких случаев, прокомментировал я, так значит, мы летим на Нар-Шаддаа, да, кивнул темнокожий джедай, сначала я забрал свой выигрыш с тотализатора, а после мы уже полетели в пространство хаттов. Примечание к части. Медитация, https://phtasabdgglvhgrkiurimxts9.shakti, https://phtasabdgldhmrvt9wv7gfszk68, новокристалл, https://phtasabdgldu7wmzczm82nvj8, evnpilladigallia, https://phtasabdgldzuabikits8x6, граны, https://phtasabdgglsktxigd2vsd5kuhaku9, Винду, https://phtasabdgglmavap78uxxx8.